и воздух улья взорвался воинственными голосами. Пчелы набросились на шмелей. Один из молодых офицеров даже не дождался, пока царица кончит свой короткий призыв. Он был готов к бою. Он хотел первым обрести смерть. И он кинулся на первого шмеля и вонзил острое тонкое жало в шею противника. С бешеным боем шмель скорчился. Страшное оружие разбойника вонзилось прямо в сердце молодого храбреца. И, умирая, тот увидел, как его товарищи отважно бьются с врагами. Смерть храбреца воспламенила пчелиных воинов. Но шмели недаром считаются закаленным во многих битвах разбойничьим народом. Убийства, грабежи издавна стали их промыслом. Первая атака пчел, конечно же, смутила их, но скоро они оправились. Пчелиные жала не могли пробить броню великанов, а сила и величина шмелей давали им огромное преимущество в битве с пчелами. И боевой клич шмелиных воинов скоро заглушил крики, которыми подбадривали себя пчелиные бойцы. Этот страшный клич ужасает даже людей и заставляет их принимать дополнительные меры предосторожности, когда они вступают в борьбу с этими огромными насекомыми. Шмели, которые первые проникли в улей, быстро поняли, что надо освободить вход для остальных разбойников. И они начали теснить пчел в темные улицы и переходы пчелиного города. Но по приказу царицы новые бойцы стали на защиту входа. Развернулось настоящее сражение. Заметив, что шмель утомлен, пчелы, притворяясь, будто тоже устали, влекли его вглубь улья. Но его товарищи не могли последовать за ним, потому что пчелы не пропускали их. А проникший в улей противник вдруг видел себя окруженным целыми роями пчелиных бойцов и вскоре падал мертв. Боевые кличи, стоны умирающих, жалобы раненых — все это смешалось в один дикий вой, выражающий боль, смертный страх.